Видела хулигана, пережила слишком много совпадений и дала в челюсть неандертальцу. На сей раз шину не пропорола? Даже две, причем одновременно. А каков из себя этот Ган? Трудно сказать. Он приехал к Скоки Маусу, когда мы уже уходили. А что, снайпер, тебя ни капельки не интересует? Сегодня вечером Хоули Ган будет говорить об экономических основах соглашения о свободной торговле с Уэльсом. Лондон, напомнила я. Сегодня мы идем в гости к моему дяде. Я обещала маме, что мы там будем. Да, я знаю. Может, ты все же спросишь меня об инциденте с ТИПА-14? Ладно, вздохнул Лондон. Что там произошло? Ой, и не спрашивай. Мой дядя Майкрофт объявил об уходе на пенсию. Ему стукнуло 77, а после заварушки с прозопорталом и заточения Полли в стихотворении Вордсворта «Как облако бродил я одинокий», оба пришли к выводу, что с них хватит. Корпорация Голиаф предлагала Майкрофту не один, а целых два незаполненных чека, лишь бы тот возобновил работу над новым прозопорталом. Но дядя стойко отказывался, уверяя, будто не в силах возродить портал, даже если бы захотел. Мы подъехали на моей машине к маминому дому и припарковались у обочины. «Никогда не думала, что Майкрофт отойдет от дел», — сказала я, пока мы шли по улице. «Я тоже», — ответил муж. «Как думаешь, чем он займется на досуге?» «Станет, скорее всего, смотреть на «Зови этот фрукт». Он говорит, что эти мыльные оперы и угадайки идеально способствуют постепенному отуплению». «Он недалек от истины», — добавил Лондон. «Посмотришь несколько лет Морш-стрит 65, и смерть покажется желанным развлечением».